Гермиона взяла палочку и поджала губы. Гарри свою казнь получил, по шее, конечно, но Гермионе показалось, что это осчастливило его не хуже поцелуя. «Тебе понравилось?» Зеленые глаза смотрели удивительно нахально, и это было немного пугающе и завораживающе, и ужасно смущало. «И это, лучший друг, давать тебе по шее, очень, может быть, наконец объяснишь, запросто?» Гарри подошел близко-близко. «И ты знаешь, каким будет это объяснение? Я уже понял, что понравилось, и готов объяснять еще и еще. Только скажи мне, скажи честно». Гермиона залилась краской. «Понравилось», ресницы опустились, скрыв смущенные глаза. «Даже очень, но, мы же друзья, как же теперь?» Брат говорит, «Хороший секс хорошей дружбе не помеха, Гарри Поттер». Возмущенно вскинулась Гермиона, наконец напоминая себя прежнюю, так что его откачнуло прочь, видимо, инстинкт самосохранения. «Какой, ишчего, я тебе дам секс». Она уже вынимала палочку, как Гарри успел крепко ее обнять и прошептать на ухо. «Правда, Даш, вот тут я совсем не против». Только тогда до Гермионы дошло, что она, собственно, сказала. Она негодующе фыркнула, вонзила каблучок в его ногу, заставив охнуть и ослабить хватку, извернулась ужом, а потом Гарри оставалось только спасаться бегством от юной разъяренной ведьмы, что в ограниченном помещении с тщательно зачарованной дверью оказалось не так-то просто. Но Северус правда так сказал, и ты тоже сказала, именно этими словами. «Я не виноват», — выкрикивал Гарри, перепрыгивая то через одну, то через другую парту, то и дело приседая за ними, чтобы скрыться от праведного негодования лучшей подруги. «Баубилиус минима, ой, колица, вадивази, ректусимпра, деприма, агураменти, глисся». Когда дверь повисла на одной петле, а в классе только стены остались относительно целыми, в него заглянул кто-то из младших. «Ао!» Дружное движение палочек, и дверь снова на месте, закрытая крепко-накрепко. «И как же мы теперь?» Гермиона едва переводила дух. Гарри пожал плечами, восстанавливая стол, на который уселись оба. «Усталые, чумазые, пыхтящие, но им было все равно. Как получится», — ответил он. Они проговорили до вечера, оказалось, им нужно столько всего друг другу сказать. Ну ладно, не только проговорили. Озабоченный тем, что на ужин оба проблемных гриффиндорца не явились, с ней подправился на поиски. А поскольку талант оказываться иногда в определенное время в определенном месте у него все-таки был, то захлебывающуюся от впечатлений второкурсницу с Гриффиндора же он прекрасно услышал. Увы, не только он. Сплетня расходилась со скоростью небольшого пожара. Заклинание с двери он снял без особых проблем, после чего обвел взглядом разгромленный класс и довольную парочку с губами интенсивно красного цвета и очень сильно повышенной лохматостью. «Мда-а», — протянул он и скрестил руки на груди. «Молодцы! Здравствуйте, профессор!» — выдавила краснеющая Гермиона, а Гарри захохотал. Снейп нахмурился. «А теперь живо прибираться!» И чтобы через... Он обвел взглядом разрушения, оценивая обстановку. 2 часа все было целыми на своих местах. «Вам даже останется почти целая ночь, чтобы собрать вещи». Взрослые детки виновато вздохнули и достали палочки. И да, Гарри, тяжкий душераздирающий вздох был так несвойственен Снейпу, что Гарри и Гермиона разом обратились вслух. «Наверное, нам надо поговорить насчет перевода дружбы в горизонтальные отношения, так мы вообще-то не собирались», — объявил Гарри. «Мы тут подумали и решили, что до совершеннолетия как-нибудь продержимся без, ну, этого». Мисс Гринджер покраснела еще сильнее и ниже опустила голову, а Снейп воззрился на Гарри не без уважения и некоторой надежды. «Да, если что, то как это делать, чтобы ничего не было, я в курсе», — заявил приободрившийся Гарри, снимая изрядный камень с души Северуса. «Мы в курсе», — робко подхватила Гермиона, на которую Гарри уставился с восхищением. «Мда, и откуда же, позвольте осведомиться, от Риты», — нахально заявил Гарри. «От мисс Скитер», — смущенно опустила глаза Гермиона. «Это ведь заслуживающий внимания источник, Северус». «Несомненно, Гарри», — Снейп вздохнул с облегчением. «Женюсь, точно женюсь. Поздравляю, профессор». «И правильно, давно бы так». Когда Северус Снейп наконец ушел, снова оставив их наедине, Гермиона захихикала. Гарри, глядя на нее, присоединился, и скоро они не могли произнести ни слова, пока от смеха не заболели животы. «Уф, давай все-таки за дело. Знаешь, Рита, кажется, я впервые понял, что это все, конечно же, безобразие, но оно стоит подпаленного хвоста и всего остального», — задумчиво покрутил пальцами Северус. «Подводишь итоги дня?» – прошептала Рита. «Тогда подожди еще немного». Она выскользнула из-под одеяла и исчезла в ванной, откуда вскоре появилась точеная ручка и поманила его аккуратно наманикюренным пальчиком. Глава 41. Послесловие. Часть 1. Примечание. К сожалению, героев столько, что упомянуть всех в одной части оказалось невозможным. Так что будет послесловие. Часть 2. Про остальных. Внимание. Нехронологическое повествование. В отделе тайн на Гайне вскоре после ее прибытия устроили большой и удобный террариум с двумя бассейнами и несколькими температурными режимами. Хоть и не с первого дня, но многие сотрудники готовы были неординарно умную змею на руках носить, что периодически и проделывали, правда, минимум вдвоем, та набрала приличный вес, да и расти продолжала. Незамутненный ничем разум уровня темного лорда при живейшей любознательности истинного дитя природы, это было столь уникальным сочетанием, перед которым не смог устоять даже начальник тайного отдела, мистер Смит, конечно же. Правда, Нагайна первым делом, то есть еще при знакомстве, объявила, что из него такой же мистер Смит, как из нее мистер Мехколап, так что беднягу едва удар не хватил. Но гениальная змейка еще оказалась, вот счастье-то, на удивление адекватной, так что настоящую фамилию она прошипела ему тет-а-тет, а заодно спросила, почему он так разволновался, и заботливо попросила дышать глубже. Когда ей объяснили, что к чему, Нагайна просто кивнула и попросила выдать ей все инструкции отдела. С тех пор змея соблюдала все режимы секретности и прочие регламенты, причем никогда ничего не путая и не забывая. В отличие от людей, надо отметить, какое удивительно понятливое существо, умилялся начальник. Так что смотреть на змею как на экспонат или исследуемую зверюшку никто так и не смог, хотя сама Нагайна на своем изучении даже настаивала. Слишком уж она была личность, а еще это ее совершенно сногсшибательное дружелюбие. Иногда она беспокоилась о людях совсем как любимая бабушка, вот только исключительно по делу и с юмором. Первым проникся, как вы уже поняли, начальник, а вскоре и весь отдел, в той последовательности, в которой им приходилось общаться со змеей напрямую. Собственно, Наги могла через пару месяцев в одиночку заменить часть отдела одной своей неповторимой персоной. У нее с головой, памятью, знаниями и логикой было все в порядке. Некоторые считали, что даже слишком. Это, в свою очередь, неплохо стимулировало работу людей, что поделаешь, приходилось равняться на змеи гения. Правда, несколько человек все-таки не выдержали, но и для них нашелся не самый плохой выход. Потом, министерские служащие, работающие по соседству, постепенно перестали удивляться тому, что каждый день из крыла отдела тайн неоднократно слышался повальный хохот, иногда с подвизгиванием и похрюкиванием, а вот завидовать начали. Дитя природы владело удивительным даром сарказма, а то, что смотрела она на мир вовсе не с человеческой точки зрения, иногда приводило к совершенно непредсказуемым казусам в стиле «она так невинна», что может сказать совершенно ужасные вещи. Работать тайнюкам было все веселее. От поста заместителя начальника Нагайна вежливо отказалась, мотивируя это тем, что в природе змеям власть как таковая совершенно неинтересна и командовать людьми должны сами люди, желательно те, кто будет способен справиться с результатами того, что накомандуют, то есть того, что под их руководством натворят. Цитаты от Нагайны постепенно начали расползаться по министерству с тайкой настоящих юрких змеек, иногда ядовитых. Но это, сами понимаете, кому как. Кресло под не самыми родивыми министерскими работниками иногда аккуратно потряхивало. Утечки информации засечь было невозможно. Змея-леди ловила новости буквально из воздуха. И нет, насчет своего умения свободно ползать в мыслях она ничего никому сообщать не собиралась. Как и оглашать полученную при этом информацию, конечно, она же, символ Слизерина, или как, что важно, змея прекрасно чувствовала грани и никогда не переходила на личности, когда это было неуместно, и точно так же четко понимала, какие мысли стоит передавать массово, а какие, оставить, так сказать, для служебного пользования или разговоров наедине. Конечно, не все было гладко и нашлись волшебники, которые попробовали запереть ее, что-то бормоча насчет ценности змеиной кожи, но Наги вспомнила, как аппарировала еще в доме на горе с Барти Краучем-младшим в объятиях. Так что все прекрасно разрулилось, и даже не без юмора, что-что, а обшипеть своих обидчиков для Наги было святое. Свои злоключения она описала утром в отделе вместо оперативки в таком приключенческо-ироничном ключе, что хохотали до слез все, даже сами виновники. Ничего, им чувство юмора очень даже пригодится. В Хогвартсе без него не выжить. Преподавателям так особенно. Кары избежать им не удалось, увольнение светило всем участникам, даже тем, кто был только косвенно замешан. Никто еще не догадывался, что у Нагайны уже имелись на них некоторые планы. Как только стало понятно, что Альбус Персиваль и так далее Дамблдор действительно исчез в неизвестном направлении, а не отправился по каким-то своим непостижимым для простых магов делам, его поисками занялся Аврорат. Положено же, хотя радости это никому из его работников не доставило. Ну скажите на милость, где и как искать сильномогучего, как все были уверены, чародея, имеющего кучу порталов чуть ли не по всему миру, он же президент Всемирной Конфедерации. И это если про аппарацию и прочие мелочи жизни просто забыть. Впору за голову схватиться, так ведь не поможет. Начали, как водится, с кабинета директора. Правда, уже весьма модифицированного миссис МакГонагалл. Работать-то надо. Личная библиотека Дамблдора отправилась в запасники библиотеки школьной к немалому восторгу мадам Пинс. Та почти сразу приступила к постепенному разбору книг, в большинстве своем ценных и довольно редких. Артефакты, применение которым Минерва не нашла, были просто сложены в отдельную каморку Филчем и аккуратно опечатаны всеми четырьмя деканами. Очень всех озадачило то, что Феникс, которого считали фамильяром Дамблдора, сидел себе ровно на жердочке в своей клетке и лететь, кажется, никуда не помышлял, только по школе и то, если его забывали покормить. Фаукс вообще в глубине души решил, что отлетал свое на воле по крайней мере на ближайшие десяток жизней, вот только ни об этом, ни о причинах этого рассказать никому не мог, еще бы он не налетался, особенно после того случая, когда в цирке он однажды сгорел и возродился в силу естественных причин, но на глазах у пары коверных, которые тут же всем разболтали о чуде. Хагрида вызвали в дирекцию и подрядили было исполнять этот трюк каждый вечер. Да, на арене. Конечно, птичке пришлось срочно спасаться. Бывший лесничий был этим так искренне и глубоко удручен, что даже записку МакГонагалл черкнуть забыл, а его новые коллеги окончательно поверили в то, что его питомец действительно погиб. Когда Фаукс вернулся домой, Минерва МакГонагаллу начала отсылать Хагриду сову за совой, но получала в ответ какие-то совершенно невразумительные послания. Ну не Аврорат же на лесника натравливать, в самом деле. Тем более что школьные совы, которых радостно ловил не только Хагрид, но и его собратья по цирку, не отпускать же просто так, птички-то явно дрессированные, пригодятся. Вскоре тоже перестали брать письма, адресованные бывшему леснику. Точнее, лететь к нему категорически отказывались, просто сидели на месте. Сам же Хагрид, с огромной радостью принимающий наконец ответную любовь едва ли не всего циркового зверинца, не нашел он общего языка только с удавом и одним особенно вредным козлом, в Хогвартс тоже не стремился. Больше всего времени он проводил со слонами, а умные животные за уход и ласку платили ему в ответ доверием и любовью. Как же он их бросит-то? Никак нельзя зверюшек бросать. А, как известно, живут слоны долго. Так что его странствия с цирком будут продолжаться, в старости же, которая настигнет полувеликана вместе с его любимыми подопечными, он насядет в зоопарке на окраине Манчестера. Но до этого должно пройти еще немало лет. После вынужденного принятия должности директора Минерве МакГонагалл стало совершенно не до Хагрида и даже не до Дамблдора. Потому что Гарри Поттер, кто бы мог подумать, а ведь казался таким хорошим мальчиком, совершил самую настоящую диверсию, раскопал где-то программу Хогвартса, по которой учились век назад, и не просто раскопал, а скопировал каким-то макгловским способом, после чего разослал куда только смог додуматься, а соображать шельмец умел, даже чересчур хорошо, так что школьная реформа началась, стоило только деткам разъехаться на каникулы, а преподавателям закончить отчеты. Теперь Минерва с тоской вспоминала время, когда ее проблемами были всего лишь взаимоотношения учащихся пубертатного возраста, во дворе школы стояла карета, а на озере мирно покачивался корабль, транспортные средства и заодно передвижные общежития дружественных школ. Снейп, зараза, пригрозил уволиться, если его продолжат так назойливо приглашать в заместители директора. Пришлось назначить Септиму Вектор, но теперь надо было искать ей помощника для занятий. Один плюс, Снейп согласился таки вести зате, а на зельеварение предложил директору на выбор трех своих выпускников, двоих слизеринцев и одного рейвенкловца. Так что ей еще и собеседование с ними предстояло, да если бы только с ними. По новому плану добавились такие предметы, как основы естествознания, ритуалистики, артефакторики, а еще сравнительная характеристика обычного и магического мира. Спасибо, Поттер, чтоб тебе, мальчик, самому попреподавать. Заговорившего было о сравнительной истории обоих миров Флитвика Минерва чуть не упокоила на месте лично. Зато тот наконец проникся и даже неизвестно каким чудом нашел преподавателя естествознания, профессора Ланкастерского университета, наивно собиравшегося на пенсию, скриба из семьи Силвинов, за омолаживающее зелье, неплохую сумму, в полтора раза превышающую его университетский оклад и за возможность натянуть нос семейке, отправившей его в Магдловский мир, тот согласился довольно быстро. Где же найти специалистов всего за 2 месяца, учитывая, что Минерва в принципе не представляла, где и как их искать? Работа в Хогвартсе считалась довольно престижной, но очереди из кандидатов почему-то не выстраивалась. А ведь еще почти всем профессорам нужны были ассистенты. Нумерология стала обязательной на всех курсах, как и руны. Историю магического мира ожидал глубокий пересмотр, хотя мадам Бэкшот после того, как железная леди Хогвартса расплакалась у нее на плече, согласилась вести основы. Лишь с глубокого детства привитая ответственность не позволяла Минерве бросить все и сбежать, потому что только этого ей и хотелось. Ладно, хоть на место лесника искать никого не пришлось. Флоренс, приятель Хагрида, уже несколько лет не ладивший со своим табуном, устроился в его сторожке, а договор со школой защищал его от посягательств сородичей. Так что лесник в Хогвартсе теперь был на 4 ногах, подкованный. Кстати, потом поговаривали, что именно это оказалось одним из самых весомых доводов в его пользу во время конфликтов с вожаком стада, Магрианом. Почти полностью белоснежный Бейн, как вы помните, по некоторым причинам перестал интересоваться властью как таковой и больше не руководил своим племенем. Зато начал общаться с единорогами, поначалу едва не принявшими его за своего. Да, в сумерках и сослепу, но что поделать, если у них от природы зрение так себе. Разговаривать они, конечно, не могли, но смотреть на звезды в такой компании оказалось на удивление приятно и спокойно. Зато когда благодаря Флоренцу от администрации школы была отправлена докладная в Аврорат и поселение акромантулов наконец ликвидировали, кентавры более-менее угомонились. Хотя, вполне возможно, это было уже после того, как Нагайна пару раз прогулялась по запретному лесу, и Магриан, и история об этом умалчивают. Но можно порасспросить Нагайну или подождать, пока информация сама появится в ежедневном пророке. Да, со Скитер они общаются довольно часто, можно сказать почти как близкие подруги. Наглая, но гениальная змея, кстати, и МакГонагалл спасла, надоумив ее обратиться за специалистами для школы в тайный отдел. Их там оказалось достаточное количество и даже на любой вкус, то есть, конечно, специализацию. Нашлись и желающие преподавать, в основном из тех, кто уже был на грани увольнения. С подачи змеи работа в школе многим виделась довольно интересной и даже заманчивой, так что штат школы был укомплектован почти полностью. Оставалось только ассистентов найти. После этого замечательного дня Нагайна завоевала полное одобрение директора МакГонагалла и стала довольно желанной гостьей в Хогвартсе, чем частенько потом пользовалась. Хлопот у директора, однако, не убавилось. Встал вопрос учебников и прочих пособий. Написать что-то путное до начала учебного года новые профессора не успевали, а выдавать детям пособия придется. Пришлось объявлять июль и август рабочими месяцами и усаживать свежеиспеченных преподавателей хотя бы за методички. И это не говоря уже о том, что некоторые данные изрядно устарели, а значит, требовали пересмотра. Миссис МакГонагалл, доведенная до ручки, в очередной раз торжественно поклялась попечительскому совету, что если те не возьмутся за дела школы, то она уйдет не только с поста директора, но и вообще, может быть, даже покинет родную страну. Попечители, приученные к тому, что Дамблдор, наоборот, всеми силами старался держать их подальше от школьных проблем, сильно удивились, и кое-кто даже, фигурально выражаясь, засучил рукава. В школе начался ремонт под контролем Августа Лонгботтом и Теодора Нотта-старшего. Милисента Багнолд при поддержке гоблинов и нескольких магов занялась пересмотром школьных счетов. Нет, среди этих магов вовсе не было Люциуса Малфоя, он вообще самоустранился и передал миссис Багнолд все свои полномочия. Ему хватало хлопот с Шурином, женой и сыном, непонятно с чего начавшим проявлять совершенно невозможные, даже, а ужас, какие-то гриффиндорские замашки. А главное, они получили предложение, от которого не смогли отказаться. Подумать только, от этой нахальной соплюшки Грингер, которую они бы и слушать не стали, если бы не бесспорный авторитет ее уважаемого дедушки. Само знакомство с дедушкой в лице профессора Флитвика привело их в состояние кратковременной кататонии, так что намеки насчет бабушки они, не сговариваясь, решили как можно дольше и как можно вежливее не замечать. Теперь нарцисса проходила беременность рядом с суррогатной матерью в северном Йоркшире, в Харрогейте, оплатив пребывание на самом престижном курорте страны для себя и для матери будущих своих драгоценных детей. В этом она нашла полное понимание и одобрение той, конечно, да, оказалось, что ожидается двойня. Проникнуться уровнем магдловской медицины Малфоим пришлось еще во время первой экскурсии в перинатальный центр, на которую их сводили Грингеры. Сам факт, что те недавно снова стали родителями, кстати, подействовал лучше всяких убеждений. Экскурсия стала тяжелейшим ударом по психике магов-аристократов, но они выдержали. Лекция в перинатальном центре впечатлила их несказанно, а уж консультации в больнице – поиск будущей матери. Потому что если уж следить за здоровьем детей, то с самого начала. Нарцисса тряслась над чужим животом больше, чем когда-то над своим собственным, а еще сдуру дала зарок перед магией, что если все получится с детьми, то заставит кузена возродить род Блэк, так что хлопот в результате всем хватало. И теперь несчастный глава семьи мотался между сыном в Мэнере и супругой с двумя будущими Малфойчиками на курорте по нескольку раз в день. А ведь были еще Сириус, прах его побери, Блэк и данная нарциссой, дорогой супругой, обещание. Люциусу иногда казалось, что еще немного, и он сойдет с ума. От счастья, конечно. Правда, вскоре к его опеке над Блэком присоединилась Андромеда Тонкс, так что Сириус понял, что ему не уйти. А когда Блэка припирали к стенке, что он делал, всем известно. Только его в Англии видели. Андромеда, урожденная Блэк, вычислила кузена в Италии, где тот довольно весело проводил время в компании прелестных местных дам. Перезнакомившись с дамами в отсутствие братца, Меда была потрясена, обнаружив среди них одну из родственниц Борджа. На руку оказалось и то, что именно за ней Сириус ухлестывал, чувствуя сопротивление и все больше и больше раззадориваясь, несмотря на ее несомненно яркую, хоть и несколько неординарную внешность. После оглашения родословной дамы очень быстро нашли общий язык. Франческа оказалась вовсе не против стать хозяйкой дома в центре Лондона и всего прилагающегося к нему движимого и недвижимого имущества. В Италии ее ждал брак только по указке семьи, и стать хозяйкой самой себе она даже не надеялась. Еще немного пообщавшись с замечательной в своем роде итальянкой, Андромеда уверилась в том, что эта дама, пожалуй, будет если не идеальной, то как минимум очень хорошей хозяйкой для кузена, после чего спокойно отбыла домой, в Англию. Улыбка дрожала в уголках ее губ всякий раз, когда она вспоминала о новой пассии Сириуса. Пожалуй, их приезд в качестве супружеской пары был тем событием, которого она очень, очень ждала. О, отнюдь не только потому, что так уж была обеспокоена участью рода, к которому принадлежала в девицах, куда больше ее беспокоили нарцисса и ее состояние, а дорогой кузен прекрасно разыграет сам себя, хотя, возможно, это и составит его счастье, чего только в жизни не бывает. А через несколько месяцев свежеиспеченная чета Блэк явилась в дом на Гримма и начала приводить его в порядок. Когда же они явились на первый прием у Наттов, на котором Сириус Блэк впервые предстал как глава рода Блэк, улыбались и с трудом сдерживали смех все, кто был в курсе учебы Сириуса Блэка. Дело было в том, что Франческу легко можно было принять за родную сестру Сивируса Снипа, безусловно облагороженный женский вариант, но глаза, но нос, и роскошные черные локоны, которым позавидовала бы и Беллатрикс в лучшую свою пору, общественность, безусловно, оценила. В отличие от Снипа, которого пригласил в гости к крестному Гарри, а что, одна ведь семья. Сивирус долго смотрел нечитаемым взглядом на Блэка, но, к счастью, его супруга вовремя взяла его в оборот, расспрашивая о последней статье. Синьор оказалась на удивление сведущей, так что в конце концов Сивирус сменил гнев на милость. Ну а куда бы он делся-то? Обязанности главы заставили Сириуса заняться и судьбой Беллы, а собственный печальный опыт в Азкабане не позволил отнестись к кузине недостаточно серьезно. Так что условия содержания узников значительно улучшились. К тому же дементоры в своих обновах, как оказалось, прекрасно себя чувствовали, а сами мантии неплохо экранировали их убийственную магию. Тайный отдел создал новую рабочую группу, которая пыталась приспособить этих существ к какому-то более полезному делу, но получалось пока не очень. Нагайна отказалась подключаться к вопросу. Ей близость этих созданий была крайне неприятна, а змея была не из тех, кто готов тратить свою жизнь на то, что ей в принципе противно. Аврорат доложил о безрезультатных поисках Дамблдора и успокоился, передав дело тайному отделу. Нет, убрать его в архив не позволил министр. Все-таки не шуточки, не маленький человек, чтобы взять и забыть, видная фигура, нельзя просто так взять и отменить поиски. Ведь что на это скажут коллеги на континенте, а последователи, выпускники, их же добрая половина магической Британии. Ежедневный пророк публиковал коротенькие сводки, неутешительные результаты поисков. Придир опубликовал версии о том, куда мог отправиться директор, и были они одна другой краше. Рита Скитер уже не раз порывалась поближе познакомиться с Ксенофилиусом Лавгудом, но того почему-то все время не оказывалось на месте. Да, о Рите. Свадьба была. Ой, не было никакой свадьбы. Просто с ней Прескитер совершенно без объявления и каких-либо церемоний оформили свой брак. Ну мало ли что. И хотя Гарри намекал иногда на то, что готов стать хорошим дядей племяннику или племяннице, а то и обоим вместе, его быстро и неотвратимо посылали сначала к крестному, а потом и к Малфоям. Так что для этих двоих ничего не изменилось, собственно, как они сами и хотели. Погружение в чисто семейную жизнь они по обоюдному решению отложили ровно на 5 лет. Именно тогда, согласно их чаяниям, Гарри Поттер перестанет быть совсем уж ребенком, скорее всего, обзаведется собственной семьей и не будет появляться, когда попало в их доме. Но да, дом как раз таки присмотрели, а директор все не находился. Назначенные министром ответственные перетряхнули тайный отдел и достали ритуалы поиска на крови. Родственник имелся, известно где, в Хаксмиде, и кровь под клятву о непричинении вреда пусть неохотно, но дал. Ритуал провели, нашли, Аберфорта. Ну правильно, у кого кровь брали, того и нашли. Верховный чародей свой биологический материал не разбазаривал. Правда, был еще какой-то странный слабый отклик, словно от дальнего родственника, в совершенно магловской части, но тут влезла Нагайна с предложением объявить в магловский розыск дедушку, бывшего фокусника, и про этот отголосок как-то позабыли. Предложение Змеилиди вызвало поначалу когнитивный диссонанс среди заинтересованных лиц, но после знакомства с технологией Магглов они пришли в восторг. Оставалось только выбрать ту самую магловскую семью, потерявшую дедушку. Семьей, потерявшей дедушку, стали Дурсли, конечно. Пригласили их через третьи руки, хотя хвост руками и сложно назвать. Нагайна подключила Гарри, тот согласился, хоть и сердит был на Дамблдора, но что уж теперь-то, вдруг старик действительно в беду попал, так что после того, как дядя с тетей согласились, колдографии были переведены в формат обычных фотографий, поисковая кампания развернулась. Кто-то, наверное, удивится согласию Дурсли. Ну а что, с Блэком они и управились, с налетом Крауча с парой пожирателей, тоже. В конце концов, зря, что ли, Гарри с Дадли столько всего наизобретали. Дадли было ужасно интересно пожить рядом со старым, но, говорят, великим волшебником, вот Гарри и Снейп не великие, но с ними же просто потрясающе интересно. Спальню Поттер обещал освободить, явно намыливался в паучий тупик, поближе к лаборатории и библиотеке братца. А если приедет обратно, так Дадли потеснится, да, в конце концов, иногда и в каморке можно заночевать. Итак, объявления были составлены с помощью Вернона, отнесены в ближайшее полицейское отделение безутешной Петунии, которая представила директора как двоюродного дядю, вернувшегося из бывших колоний с сильно расстроенным здоровьем, но по пути от лечащего врача сбежавшего. В роли врача выступил лично Северус Снейп, а лицензию и прочие документы для него Гарри с удовольствием срисовал с Гринджеровской, кое-что заменив. Как обрадовался этому сам Северус, догадаться нетрудно, так что причины для бегства, по мнению полицейских, у дядюшки были, и довольно весомые. Только Обливейт избавил от служебного расследования свежеиспеченного врача общей практики. Впрочем, на его способности менталиста изначально и был расчет. Волшебникам оставалось с большим интересом наблюдать, как это работает, прячась под чарами отвлечения внимания. Им понравилось. Дамблдора Макглы нашли через какую-то неделю. Потрясающе. Министр даже распорядился, чтобы все работники Аврората отныне проходили стажировку в магловской полиции. Естественно, без палочек, но с порталом экстренного возвращения в случае смертельной опасности. Да, через неделю миссис Дурсли известили, что никуда ее дядюшка-дедушка не сбежал, мирно лежит себе в клинике для душевнобольных и проходит там лечение, после завершения которого она вполне может забрать его к себе, или оплатить дом престарелых, как раз тут неподалеку есть пара прекрасных мест. Уже послезавтра, кстати, мистера Дамблдора выпишут. Петунья поджала губы и постаралась разговорить старшую медсестру, чтобы хотя бы примерно понять, что ее ожидает, и выяснила, что медперсонал искренне радовался, что у дедушки-потеряшки все-таки нашлись родственники. Отдавать такого полезного старичка в муниципальный приют не очень-то хотелось. Почему? Так полезный же он. Крыс вот всех переловил, птичек приручает. Правда, не очень-то любит его птички, все руки исклевали, но он не теряет надежды. Да он тихий, послушный, все лекарства принимает, никому не грубит. Узнав, сколько стоит неделя пребывания в прекрасном месте, потом задумавшись, не станет ли дедушка мышковать в ее садике, заводить крыс она не собиралась. Петунья приняла волевое решение привести мистера Дамблдора к себе. В конце концов, его же можно будет сразу передать Снейпу. Она пошла к Дадли, тот написал кузену в протеевом блокноте, и только после того, как Гарри ответил из Германии, где находился в компании с братом на каком-то конгрессе зельеваров, поняла, что, кажется, они попали. Но, может быть, Аврора или кто там еще, заберут. Глава 42. Послесловие. Часть 2. Петунью дядюшка Альбус, конечно же, не узнал. Однако это списали на результат лечения, общую заторможенность и развивающуюся деменцию, которая, как известно, не лечится. Миссис Дурсль вела себя с ним очень осторожно и предупредительно ласково, чем весьма походила на медсестер и некоторых врачей. Альбус, решивший, что она одна из них, сразу начал называть ее по имени, а потом совершенно спокойно дал себя увести и даже сел в машину, с интересом разглядывая приборную панель с заднего сиденья. Водить машину Петунья научилась еще прошлым летом. Мало ли что, главное, ей это понравилось, и она частенько стала ездить навещать своего ненаглядного Дадлика. Сын не протестовал. В комнате, которую он занимал с двумя новыми приятелями, мамина Шарлотка расходилась на ура, молодые растущие организмы были просто счастливы. Приятели оказались не дураками и даже не думали дразнить парня за то, что его мать привозит такие вкусности. Тем более Дадли Дурсль был весьма на хорошем счету у тренера по боксу, так что вела машину миссис Дурсль уверенно и аккуратно, не обращая внимания на то, что старик сзади крепко зажмуривался и вцеплялся в сиденье, стоило ему завидеть встречную машину. Расслабиться Дамблдор сумел только на подъездах к Литл-Уингингу. Может быть, все могло и обойтись, если бы хоть кто-то из медперсонала при выписке дядюшки сообщил миссис Дурсль одну небольшую деталь, но все забыли, видимо, на радостях. Дело было в том, что Дамблдора почему-то не взлюбила местная собачка, небольшая белая беспородная сучка, экстерьер которой намекал на родство с английскими бульдогами. Собаченция всякий раз, когда рядом с ней оказывалась Альбусова нога, норовила ее тяпнуть, что ей частенько удавалось. А ведь Марш подарила таки племяннику щенка. Молодой английский бульдог большую часть времени обретался во дворе, выгуливать же его приходилось Вернону. Петунья терпела пса ради исключительной полезности. Супругу с его склонностью к лишнему весу прогулки были отнюдь не лишними, а сын своего питомца вообще обожал, причем вполне взаимно. Едва они вышли из машины, как пес радостно помчался их приветствовать, на что новоявленный дядюшка отреагировал не совсем адекватно. Он крикнул что-то непонятное и высоко подпрыгнул, а потом едва не вынес входную дверь, сбив с ног потрясенного Дадли, пронесся по коридору, после чего плотно забаррикадировался в небезызвестном чулане под лестницей. На минуту в доме воцарилась полная тишина. Что Петунья, что бульдожик ее сына были весьма удивлены и озадачены. Пес даже шлепнулся на упитанный зад и обиженно посмотрел на хозяйку, мол, чего это он, познакомиться не хочет с такой хорошей собакой. Тихое поскуливание и вывело миссис Дурсли из легкого ступора. Сын, потирая место, где спина теряет свое благородное название, отправился на кухню. Булочки к приезду гостя он уже разогрел, не пропадать же им. Петунья Дурсль с детства отличалась рассудительностью, так что с активными действиями торопиться не стала. Какая разница, где сидит Дамблдор, если он сидит тихо? Значит, так тому и быть. Оно даже к лучшему. У нее как раз появилась возможность написать гневную записку племяннику, чтобы с ней подправил кого-нибудь забрать Дамблдора туда, где ему положено обретаться. Племянник не подвел, Снейп тоже. Через пару часов в дом Натисовой вежливо постучались трое. Два Аврора и специалисты из тайного отдела, все под видом местных полицейских, разумеется. Петунья пустила их в дом, но тут начались трудности. Дамблдор не выходил из своего убежища, на призывы коллег волшебников ничего не отвечал, разве что подтвердил свою личность, а потом не поддавался ни на какие уговоры. Только когда миссис Дурсль, скрипя сердце, разрешила взломать дверь, ответил, чтобы его не трогали, иначе он за себя не отвечает. Волшебники впечатлились и быстро ретировались в гостиную, Петунья за ними, но при взгляде в окно заметила, что на улице собираются зеваки. Перед ее домом, вот ужас-то, история о дядюшке, увы, пошла в массы, что в принципе естественно. Надо было срочно придумывать что-то по поводу визита полиции. Впрочем, почему бы дядюшке не пострадать от какого-нибудь преступника? А расспрашивать больного человека она никому не даст и себе не позволит. Придется пока устроить его у нас, решила Петунья. Если я постараюсь избавиться от него слишком быстро, люди не поймут. В течение пары дней весь городок узнал, что миссис Дурсль подтвердила свою репутацию едва ли не местной матери Терезы, приютив кроме осиротевшего племянника еще и скорбного разумом дальнего родственника, вдобавок пострадавшего от какого-то психа, или скорбного, потому что пострадал, пустил кто-то альтернативный слух. Сам родственник то ли делал вид, то ли действительно соображал неважно, но вел себя по-прежнему тихо, за собой следил и кушал исправно. Из чулана его можно было ненадолго выманить только на запахи шарлотки и фирменных кексов хозяйки. Некоторое время этим прицельно занимался Дадли, но уже через несколько дней понял, что обманулся в своих ожиданиях, и провозгласил, что волшебники действительно ненормальные, потому что у них все наоборот. И вообще с великими, оказывается, совсем не интересно. Вернан хмуро ответил, что грешно смеяться над больными людьми, и молча поставил на табуреточку возле двери чулана кусок торта. Когда вернулся из поездки Гарри, Дамблдор уже привык спать, свернувшись калачиком. Места в чулане для крупного взрослого мага действительно было маловато. Директор Гарри Поттера узнал, но как-то странно. Называл по имени и все время пытался за что-то извиниться. Вот только за что именно, не говорил. Ушлый Поттер использовал эти извинения, чтобы все-таки перетащить старика в свою бывшую спальню, пусть хоть распрямится немного. Потом их посетила Минерва МакГонагалл, найдя в своем сверхплотном расписании десяток другой минут для любимого наставника. Ушла она разочарованной, с трудом сдерживая слезы, и тоже прониклась магловской медициной, правда, совершенно иначе, чем Малфой. По ее мнению, это была просто страшная вещь. Надо сказать, она была совершенно права, впрочем, как и Малфой. Так что перед началом нового учебного года пострадавшего от неизвестных злоумышленников, по версии Аврората, которая всех устраивала, бывшего директора перевели в Мунго. Дело кончилось тем, что зимой Альбуса оттуда забрал таки брат, и теперь в кабаньей голове хозяйничали два старичка, удивительно не похожих как внешне, так и по манерам, но, поди же ты, очень дружных. Министр в свое время заглянул в Мунго с общей инспекцией, а после удовлетворялся отчетами, посещать второсортный трактир он не собирался. Зато старине Аберфорту за эти отчеты немного, но стабильно приплачивали. Особых хлопот Дурсли Мальбус Дамблдор не доставил, но все-таки они с облегчением вздохнули, сообщив соседям, что родственник пришел в себя и предпочел жить в собственном доме, в далекой Шотландии. Никто из магов так и не узнал, что их уважаемый бывший верховный чародей вошел в анналы местной магловской медицины и в статью одного из докторов Йоркширской психиатрической клиники как один из немногих случаев полного излечения мании величия на фоне прогрессирующей деменции. Гарри на лето практически переселился к Снейпу, который стоически молчал, глядя, как любимый братик ликвидирует его личную жизнь. Это оказалось вовсе не сложно. Идеи проектов в лохматой голове водилось множество, только успевай. Некоторыми из них загорался и сам Северус, некоторым подрезал крылья на взлете, но заткнуть фонтанирующего Поттера было невозможно. Да и не очень-то хотелось, если уж честно. Рита однажды застала их прямо на расправленной кровати, обложившихся бумагами с какими-то расчетами. Ну да, Гарри пришла очередная идея и он пошел делиться, Северус попытался ему возразить, и вот во что это вылилось. Это зрелище доставило ей ряд довольно ярких эмоций, которыми она не преминула поделиться с ними обоими, как только удалось до них достучаться. После этого она уже решила поговорить с Гарри серьезно. Самым сложным оказалось подгадать время, когда Поттер отлипнет от Северуса, но тут помогли Нагайна и Флитвик, с подачи которых шебутной мальчишка увлекся пространственными чарами. У него возникла идея Фикс подарить лучшей подруге, а теперь уже своей девушке, на день рождения рюкзачок с чарами расширения, чтобы, когда все поедут в школу, они могли блеснуть на перроне почти полным отсутствием громоздкого багажа. Сама же Гермиона отбыла с родителями и братиком на очередной семейный отдых, снова во Францию. Старшие Грейнджеры были достаточно консервативны. Конечно, это произошло уже после всех перипетий с поиском Дамблдора, Малфоями и прочее. Скитер, то есть, конечно же, миссис Снейп, хотя она и предпочитала всюду пользоваться своей девичьей фамилией, теперь уже в качестве псевдонима, перехватила Гарри по пути домой, как тот теперь совершенно уверенно именовал дом Снипа, и поговорила. Гарри не раз покраснел и даже извинился. Рита уповала, что до него наконец кое-что дошло. В конце концов, деликатность, мягко говоря, не самая часто встречающаяся черта у подростков, но все-таки миссис Снейп смела надеяться, что Гарри наконец узнал это слово и понял его роль в жизни и человеческих отношениях. Так что параллельно с изучением чар Гарри занялся восстановлением дома в Годриковой впадине. Ну, как занялся, деньги были, со знакомыми строителями свела та же Рита, знающая магический мир, кажется, как свои пять пальцев, так что за неделю часть дома уже приняла довольно жилый вид. И Гарри наконец вспомнил о той самой шкатулке, которую нельзя было распечатать до совершеннолетия. Радостно распечатав тайничок с помощью капельки собственной крови, он достал скромный ящичек и поставил на середину старого исцарапанного стола. Менять мебель ему пока даже мысли не приходило. Есть где сидеть, на чем спать и куда положить вещи, что еще надо-то. Немного подумав, он решил все-таки попробовать вскрыть шкатулку матери самостоятельно, ведь кубок-то его признал совершеннолетним. Ковыряться пришлось долго. К вечеру Гарри понял, турнир турниром, а старая магия, или чем там оно закрыто, подчиняться ему вовсе не собирается. Ждать настоящего совершеннолетия, по календарю, он уже не мог. Состояние было тем, что точно описывается словами «вожжа под хвост попало». Выручил его Флитвик, как и обещал уже давно. Правда, на сей раз Гарри вспомнил про деликатности, прежде чем использовать портал к своему второму учителю, вызвал Тимпус. После чего мирно проспал весь остаток ночи, шкатулочка все-таки его изрядно утомила. Ну что, ничего особенного в ней не оказалось, по мнению юного хозяина. Дневник матери, девчачий, поэтому сын едва продирался через записи. То про Снейпа, то про Поттера, Блэка и какую-то Мэри, и такие глупости, что он снова едва не уснул, так что закрыл его, не дочитав, но потом оставил. Может, и зря, но после того, как они избавились кое от кого, ему не хотелось даже вспоминать о том времени, когда он был признан героем. Кусочек жизни его мамы, как ни крути, он был куском жизни совершенно неизвестной девушки. Судя по тому, что он прочитал, не особенно умный. Ведь какую чушь она про Северуса писала, сначала смешно было, а потом скорее грустно. Читать дальше и портить впечатление о матери совершенно не хотелось. Собственно, он уже догадывался, что именно могло быть в дневнике. Но Гарри пока не понимал, что все записи относились не к тем людям, которых он знал сейчас, а к их прошлому, и что Снейп, что Дамблдор были тогда другими. Может, когда он станет старым, он все это еще раз прочтет, уже до конца, и поймет. Пока же в его жизни было столько интересного, не до старых историй. А вот ключ от еще одного сейфа его порадовал. Для того, чтобы окончательно привести дом в порядок, ему пришлось залезть в свой сейф, в результате чего Гарри понял, что тот вовсе не бездонный. Теперь же ему точно на жизнь хватит, и еще на некоторые книги, которые он присмотрел, останется. В конце концов, он даже может выкупить кое-какие технологии, без которых артефактору не обойтись. Например, такие же очки, как у Элливандера. В них реально были видны узоры заклинаний, но стоило это. Гарри почти окончательно решил, что именно артефакторика ему нравится больше всего. Настолько, что он готов заниматься этим хоть всю жизнь. В школе ему пришлось плотно заняться делом, впрочем, как и всем остальным школярам, которые поначалу взвыли. Уроки теперь начинались в 9, а заканчивались в лучшем случае около 5 вечера. Правда, количество заданий существенно уменьшилось, большую часть все старались отработать прямо на уроке, так что он напрягся и вгрызся в учебу зубами, особенно в профильные предметы, хотя не всегда преподавание было идеальным, Но тут уже пришлось потеть профессорам. Вопросы Гарри задавать не стеснялся. В конце концов Флитвик переманил пожилого преподавателя артефакторики из Салема по каким-то своим гоблинским каналам. Дело пошло, так что вскоре персональных учителей у Гарри стало трое. И нет, он вовсе не огорчился. Про личную жизнь они с подругой, конечно, не забывали, но сколько было той личной жизни. Каникулы, которые они проводили в Годриковой впадине, да несколько выходных. Гермиона была по уши в проекте магического перинатального центра, так что тоже уже выбрала свое будущее. На выпускном балу Драко Малфой ошеломил почти всех тем, что в самом начале торжественно пригласил мисс Грейнджер на танец, предварительно договорившись с Поттером, конечно. Он искренне поблагодарил ее за то, что родители его теперь очень плотно заняты, а ему наконец предоставлена столь желанная свобода, так что с него должок. Когда Гермиона поинтересовалась, как же Малфой будет использовать эту свободу, тот ответил, что, конечно же, отправится путешествовать. Он перечислил несколько пунктов, и у Грейнджер загорелись глаза. Так что около трети путешествия Драко Малфоя прошло в компании гриффиндорцев. Правда, он сам просил никому об этом не сообщать. Ну да никто и не собирался. Снейп тоже готовился к тому, что в школе он преподает последний год. Многие удивлялись, что он сменил преподавание зельеварения на зате, но объяснение, которым поделился с однокашниками Гарри, было простым. Снейп слишком любил зелья, чтобы ему нравилось учить им других, особенно тех, кому это даром не надо. А вот зате, на котором не было ни взрывов, ни расплавленных котлов, а максимум, в чем могли напортачить криворукие детки, это слишком заковыристо друг дружку проклясть, оказалось куда спокойнее. Да, результаты проклятия иногда выглядели просто кошмарно, но мадам Помфри была специалистом именно по таким вещам, все-таки школьный колдомедик. Да и стоило нерадивым ученикам хоть раз попасть в такую ситуацию, как они начинали заниматься не в пример серьезнее. Хочешь не хочешь, а ходить все предпочитали на своих двоих, иметь только одну пару рук, а вовсе не щупалец, ну и так далее. А Снейп всех первым делом учил щитам самых разных видов. На смену себе он не без помощи Аластера Грюма готовил. Нимфодору Тонкс. Надо отметить, что после года индивидуальных занятий с этими двумя мисс Тонкс перестала спотыкаться не только на ровном месте, но и на сильно пересеченной местности и запросто уворачивалась от летящих с двух сторон заклинаний, чаще всего щекотки, но разницы-то ведь, в принципе, никакой. Да и щиты освоила в срочном порядке, что ничуть не повлияло на их качество. В Аврорат, кстати, сия девица все-таки отправилась, несмотря на то, что и мать, и отец были решительно против, но, Блэк есть Блэк, даже наполовину, и этим все сказано. Через некоторое время вернулась тихая, бледная и даже извинилась перед родителями. Андромеда вскоре узнала, что за это ей стоило бы поблагодарить министра. По его распоряжению все сотрудники Аврората теперь проходили стажировки у Макглов. Несколько человек, в том числе ее дочь, сразу после зачисления были отправлены на 3 месяца в макгловские полицейские участки. Вскоре гордая и смелая Нимфодора попала на выезд по следам преступника, изображавшего из себя второго Джека-потрошителя. Ей хватило. Вернувшись в учебную часть, она забрала документы, порыдала на плече у Грюма, а поскольку рыдала она долго и со вкусом, тому пришла в голову очень своевременная и интересная идея насчет Хогвартса. Мужик он был опытный, потому говорить самой Дори сразу ничего не стал, а спокойно и тщательно провентилировал вопрос со Снейпом и ее родителями. А вот потом, Нагайна планировала затащить освободившегося от школы Северуса к себе в отдел тайн, он же был категорически против, так что они едва не поссорились. Но Снейп все-таки сумел популярно объяснить, что у него есть собственный террариум, двухэтажный, в пригороде Лондона, который вполне его устраивает. А главное, ему совершенно не интересно менять его на что-то еще, да так, чтобы потом отчитываться за каждый шаг какому-то начальнику. Нет, сам начальником он точно быть не хочет, в Хогвартсе накомандовался. Лучше он будет работать над теми заказами, которые будут интересны ему самому. Да, пока у него есть пара проектов с Мунго, но один уже в стадии завершения, так что если есть интересная мысль, он готов выслушать, самому выбирать, чем заниматься, самому за это отвечать перед собой и теми, кого сам выбрал, возможность сменить путь по собственной воле, никаких детей, никаких посторонних людей и никаких отчетов, знаешь, примерно так я представляю себе рай, мечтательно произнес Снейп, Положил широкую теплую ладонь чуть ниже головы на Гайна и медленно провел по глянцевой, сияющей здоровьем чешуе. «Понимаешь, о чем я?» «Да, понятие рая мне тоже знакомо», — протянула на Гайна, довольно потягиваясь. «И чтобы никаких неожиданностей», — добавил Снейп, — «мне тоже к тебе в гости нельзя», — попыталась обидеться Наги. «Вообще-то ты как раз входишь в круг близких, разве нет?» — удивился Северус. «Но если взять некоторые моменты, ну, к примеру, представь, что ты лежишь под лампой в своем террариуме вдвоем с симпатичным змеем. Если я к вам на головы свалюсь, вы обрадуетесь?» Нагайна протяжно вздохнула. «На голову не надо, укушу. Хотя да, я тебя поняла. Надо будет как-то предупреждать о визите. Никогда не сомневался в твоих умственных способностях. Я тебя тоже уважаю», — прошипела Наги. За этой дивной сценой их застала Рита, хотя она, увидев свет на кухне, сразу поняла, что в доме кто-то есть кроме мужа, так что в дом зашла бесшумно и успела прослушать почти весь диалог. «Все-таки зря ты оставил преподавание, Северус. Вон как научился доходчиво объяснять. Наги, ты куда?» «Домой-с. Мне тут кое-что объяснили, так что не буду вас беспокоить». «Ну что ты, дорогая, всегда рада видеть тебя», — начала было Рита, но змея не дала ей продолжить. «А я вот уверена, что у вас на сегодня шашни и вечер были совсем другие планы», — не без ехидства прошипела змея. «Огласить? Спасибо, милая, я думаю, что мы справимся сами», — сдерживая смех, ответил Северус и наконец приобнял Риту, усаживая ее рядом с собой. «Насчет доходчиво, это не Хок, это Поттера благодарить надо», — признался он. «Но сейчас меня интересует, что хотела огласить ее змеиство». Гарри, вернувшись из путешествия, первым делом отправился к Снейпу, которого застал только в новой лаборатории при новом же доме, так что его сразу посетила светлая мысль о том, что он же может открыть свою мастерскую, как и брат. Пару дней он отвел на визиты, встретился с Дадли, расширяющим фирму отца, Дурслями, мечтающим женить сына, но пока безрезультатно. Он пообщался с Флитвиком, Нагайной, к которой заглянул в тайный отдел, задумался, а, собственно, кто там кого изучает, и приступил к своему делу. Откладывать он никогда не любил. А вот способности к анимагии они пока рассекречивать не спешили, справедливо полагая, что магический мир к таким потрясениям еще не готов. А все, кто был к тому причастен, были под обетом, просто, надежно и относительно безопасно, потому что, а кому в голову-то придет? Второго Поттера в Британии нет, пока. Гермиона пошла, как и собиралась, по стезе колдомедика. Для начала, конечно, ей пришлось пройти стажировку и аттестацию в Мунго, именно из-за этого ей пришлось прервать путешествие первой. Это было довольно несложно, опыт работы она начала набирать еще с Малфоями. Так что очень быстро она, при поддержке того же Малфоя, ввела некоторые магловские методы, конечно, изрядно адаптировав их. Тем не менее, работы предстоял еще непочатый край, так что на средства уже осчастливленных аристократов и тех, кто к этому еще только готовился, Люциус Малфой построил специальный центр «Волшебное дитя» при поддержке мадам Максим. Да, ему таки пришлось познакомиться с бабушкой. После чего к мисс Грингер больше никто не пытался подъезжать, нажимать, советовать и так далее. А мадам Максим купила собственный дом в Хаксмиде. Гарри, кстати, оценил иронию. Он давно был в курсе, что Малфой предлагали его подруге вассалитет, но вот теперь было совершенно непонятно, кто при ком, Грингер при Малфоях или вовсе наоборот. В конце концов, Гарри решил сделать подруге предложение, на которое та ответила согласием, но весьма отложенным, мол, у меня свое дело есть, а ты, любимый, либо присоединяйся, либо двигай уже свое, иначе отвлекать будешь. Так что Гарри проникся и двинул. Поженились они через 2 года, после того, как Гарри получил мастерство, а через год появилась на свет маленькая Роза, которая едва не с 5-го месяца стала живой рекламой маминой клиники. Но это этого времени еще далеко. В перинатальном центре мисс Грингер возглавила всю исследовательскую работу, а вернувшийся вскоре Драко Малфой взял на себя юридическую и финансовую часть как второй директор. Они неплохо сработались. Драко стал другом семьи Поттер, сложившейся намного позже, чем предполагали все, кто знал мисс Грингер и мистера Поттера. Слишком увлеченными людьми оказались оба. Работу они тоже уверенно причисляли к личной жизни, хотя Гермиона не раз и не два озадачивала непростыми заказами своего любимого. Для Гарри это было важно, знать, что она ему полностью доверяет. Да и мастерство он получил как раз за амулет, определяющий совместимость магии будущих родителей. Драко тоже в конце концов женился, причем именно на той, кого ему прочили, на Астории, зато по собственному желанию, а не по указке родителей. Детьми обзаводиться они пока не спешили, двойняшки брат и сестра, избалованные нарциссы, не особо способствовали желанию размножаться. По крайней мере, по словам самого Драко, но Астория поддакивала ему весьма активно и видно было, что от души. Ее пока что больше интересовал дизайн интерьеров. Она обустраивала свежеотстроенное крыло Малфой Мэнора. Рон Уизли с Хогвартсом не расставался дольше всех. Сразу после выпуска его пригласила к себе в качестве ассистента мадам Баблинг, а через 2 года он защитил мастерство. Теперь родители приводили его в пример всем подряд, правда, этих всех вокруг было не так и много. Помог он и Джинни, которую долгое время не интересовало ничего, кроме полетов и спорта, так что та наконец нашла своего суженого, младшего братца Крама, загонщика юниорской сборной Болгарии. Рон активно сотрудничал с Гермионой, рунные стовые цепочки стали вскоре обязательными элементами в ее медицинском центре, так что слава самого молодого мастера рун понемногу, медленно, но неуклонно росла. Гарри, кстати, тоже нередко прибегал к помощи приятеля, так что тот считал себя его негласным консультантом. Хотя как негласным, Гарри никогда не замалчивал чужих заслуг, так что детская дружба продолжалась во взрослой жизни. Рон долго не женился, но посещал все мероприятия по своему предмету, которые проходили во Франции, даже если приходилось отрываться от занятий и работы. Через несколько лет он наконец решился и сделал предложение Габриэль Делакур, которое было вполне благосклонно принято и самой девушкой, и ее семьей. Еще бы, мастером он был уже не просто довольно известным, а именитым. Барти Крауч был искренне рад заполучить в семью соотечественника, вместе им было о чем вспомнить. Они с Флёр занимались благородным бизнесом, виноделием. В погодных чарах и чарах защиты Барти не было равных, да и кое в чем еще, но как раз об этом клан Делакур предпочитал не распространяться. Виктор Крам после того, как закончил карьеру ловца несколькими блистательными победами, женился на своей землячке, Нестинарке Велизаре, очаровавшей его своим огненным танцем, и полностью ушел в изучение магии огня и целительства. Супруга же еще с юности слыла провидицей и травницей, так что семья Крамов свои позиции в мире только усилила. Что же до рождения детей, никого не минует эта чаша, но только когда они сами почувствуют и поймут, что им не хватает для полного счастья именно того, чтобы подарить кому-то жизнь, заботиться, растить, открывать мир новому маленькому человеку. И только бузинная палочка продолжала себе тихо лежать в домике сторожа, долго, очень долго, потому что этот сторож, наверное, еще всех нас и даже наших потомков переживет. Просто потому, что жить ему все еще нравилось. Таким оказался дар смерти для того, кто думал только о том, как его сберечь, а вовсе не о выгоде или о колдовстве и силе. Он ничего не просил, не ждал, просто жил и с большим удовольствием, благодаря за это каждый прожитый день. Ему не надоедало, и никогда не было одиноко. Он знал, что где-то далеко живет часть его крови, в молодом мужчине с такими же зелеными глазами, как у него, глазами, которые он всю свою жизнь прятал за линзами. Последний из людей-драконов, видевший в мире многое, он хорошо знал, что дело не в магии, ни во власти, ни в деньгах и ни в силе. Дело в том, что всегда, если что-то уходит, приходит что-то новое. А если кто-то уходит, приходит кто-то другой. А вовремя или нет, лучше или хуже, это человеческие категории. Мир един, и он продолжается вечно, чтобы кто бы об этом не думал.